Глава 14. Кречет с интересом и нескрываемой досадой разглядывал связанного по рукам и ногам типа. Ушлый гад. И ведь почти сбежал, не вмешайся вовремя, малыш. Поди разберись в потемках, кто стрелял. По силуэту опознать человека едва ли возможно. К счастью, им повезло, в отличие от штопанного придурка, что доигрался в пляске с самой смертью. Раздались одиночные выстрелы, комар с малышом добивали раненых снорков. Скрим отправился в лабораторию посмотреть, жива ли ученая братья. Дятел приводил в чувство бугра, распластавшегося на земле. Знатно повеселились ночью. Хорошо, что заработала злосчастная электрическая цепь. Ее сумели включить до эксцесса с мутантами. К Кречету подошел дятел, рослый детина без одного переднего зуба. «Шеф, все в порядке, ботаники живы, хмырь закрыл их в морге». Командир отвесил подчиненному неожиданного леща. «Ты дурак?» «Не морга, медкомната, чудила!» Прошипел на него лидер серых. «Забыл, где находишься? За базаром следи, баран! Зови друзей, проведем разъяснительную работу». Боец послушно отправился за остальными. Кречет шагнул внутрь комплекса. Больше всех испугался немец. Из троих ученых Анджей выглядел неважно. Аномальный шторм на него не так эмоционально подействовал. Знал, что их спасут крепкие стены из композитной брони. Несмотря на длительное пребывание в ЧЗО, иностранец, кажись, все еще не смирился с мыслью, что люди тоже могут отнять чужую жизнь. Периодически Анджей грязно бормотал по-немецки проклятия. Пит в лучших русских традициях попытался того опоить водкой, и только Мануэль пришел в себя. Невозмутимый испанец увлеченно ковырялся в сломанном буре и ретрансляторе. «Все нормально?» – поинтересовался наемник серых у спецов. «Сойдет», – махнул рукой серьезный да нельзя Владимир. «Ребята, выйдите на минутку на улицу», – обратился он к сотрудникам Тесла и, не дождавшись ответа, вышел из модуля. Его бойцы стояли в сборе. Бугор также присутствовал. То и дело техник хватался рукой за ушибленную голову. Вскоре к ним подошли и оставшиеся работники. Собрались они аккурат возле связанного Айса с кляпом во рту. Беглец порывался что-то сказать, но тряпка мешала это сделать. Скример с малышом спорили друг с другом на стольник, пытаясь предсказать реакцию Кречета на текущие события последнего часа. Капитан обвел глазами притихшую толпу. «Всем закрыть рты! Построились дружно в одну шеренгу! Вес, рост и жир без разницы! Смирно!» По команде присутствующие члены лаборатории заняли места в хаотичном порядке под прожектором на входе, выстроившись в линию перед начальником охраны. Кречет привычно осмотрелся и отвел руки за спину. Выглядел он угрожающе. «Значит так, мясо. Это и вас касается, грязная чернобыльская интеллигенция. По чистой случайности вы остались живы. И только потому, что этот недоносок отказался пачкать руки. Вашей голубой кровью!» – рявкнул Кэп и ткнул ногой связанного айсберга. «Эта ночь показала, что мы, включая меня, забили хер на безопасность, о которой я 200 раз толдычил. Мы облажались, и долбанный ураган не считается. В будущем зона-мать не простит собственной расхлябанности и накажет нас со всей изощренностью». Кречет подошел вплотную к испуганному комару. Посмотрев тому в глаза, со всей дури врезал комраду в солнышко. Гонщик схватился за живот. Несмотря на комбинезон, удар вышел мощным, жестким. Боец охнул, задышал чаще. «Это тебе за аномалию вихрь, куриная башка. На территории лагеря. Сколько раз я повторял, что нужно держать уши на затылке и глаза в заднице. Послал же проверить территорию, сучьи дети!» Глаза командира серых налились яростью и злобой. Таким его никто никогда не видел. С ноги он пробил в грудь дятлу, тот отступил по инерции. Скримеру досталось больше. Безумный командир схватил за грудки стрелка, ударил коленом и прописал быструю двойку по почкам. Охранник лагеря закашлялся, закачался, но не упал. «Три мля аномалии! «Пять человек! Вы чего, поленья, сдохнуть хотите?» Чеканя каждое слово, начальник безопасности рвал и метал. На мгновение ледяной взгляд Кречета застыл на роже виноватого бугра. «Ах да, несчастный бугор! Пользы, как с козла молока! Видел, как режут баранов? Подходят и ножом выпускают кровушку от уха до уха по горлу. А все потому, что, сука, расслабились! Упустил я это, придурок!» – кричал на него Кречет, брызжа слюной. Он хлестнул пощечину бойцу, затем взял того за горло и зашипел. «Ты не сдохнешь здесь, пока я тут командую. Запомни, мразь с куриными мозгами. И вы, ублюдки, вернее, куча слонов тупорылых и негодных ботаников. Не стоило лезть в зону. Нашли место. У нас война. И вы все солдаты, а я не хочу видеть, как кто-то умирает в корчах на глазах. Суки!» Кречет отпустил задыхающегося бугра. Командир наемников тяжело дышал. Его мощный торс поднимался и опускался. Все молчали, чувствуя вину, как провинившиеся школьники перед завучем. И бойцы, и научные сотрудники понимали, что каждое слово командира – правда. Отдышавшись, Кречет уже тихо и спокойно добавил. «Значит так, если кто-то считает, что я нарушил границы дозволенного, я уйду. Понимаю, характер у меня не подарок. Я покину лагерь, только скажите в лицо, мол, ты, Кречет, псих конченый, полудурок, перегнул палку. Пойму каждого. Устал я. Сорвался. Говорите сейчас, потом поздно будет». Он по очереди обошел каждого из стоящих в шеренге людей, заглянул в душу к ним своим пронзительным и леденящим кровь взглядом матерого ветерана. Кто знал, о чем думал этот закаленный во многих переделках стареющий воин, привычный управлять и отдавать приказы? Возможно ли, что он видел перед собой не случайных контрактников, бросивших спокойную жизнь на большой земле из-за денег, а верных и близких ему людей, о которых привык заботиться? Неизвестно. Чужая душа потемки. «Так и думал». Кречет вновь обрел свою обычную невозмутимость. «Разойдись! Малыш на позицию! Дятел и скример! Этого супчика ко мне в кабинет и заприте дверь! Я с ним поговорю! Комар, разворачивай систему безопасности и обозначь аномалии маячками! Бугор, не нервируй меня, а почини этот долбанный трансформатор, наконец! Мануэль, помоги ему настроить ПОшку! Вдвоем быстрее получится! Пит, есть возможность установить новую тарелку? Если да, займись, ты шаришь! Ну и херракицкий! Уже рассвет, сделай кофе, будь другом! Я и вправду устал! Всем понятно?» «Так точно!» – хором и достаточно дружно гаркнули виновники этой разборки. «Шевелитесь!» Все тотчас бросились выполнять задание отца и такой-то матери, как порой себя называл Кречет. Он же пошел бродить по территориям, успокаивая свои расшатанные нервы. Войдя в комнату, служившую ему и спальней, и личным кабинетом, командир серых застал там с белым лицом сидящего на стуле привязанного субъекта. Глаза его были широко открыты. Они раскрылись еще шире, когда оппонент взял кружку с кофе в одну руку, во вторую – огромный, хорошо заточенный нож. «Рассказать стишок?» Кречет с тесаком склонился над перепуганным насмерть Айсом. «Не дергайся. Слушай внимательно». Экзекутор нараспев, не торопясь, принялся негромко декламировать стихотворение. «Через боль добьешься цели, не страдая, сгинешь во мраке. Годы, месяцы, недели проживешь в глубоком страхе. А теперь отвечай быстро, кто ты такой и какого ляда забыл у лагеря?» Кречет отпил глоток, хлопнул кружкой о стол и не сильно, но быстро воткнул тесак в предплечье беглеца. Брызнула кровь, жертва задергалась от боли, замычала. Мучитель достал кляп изо рта. «Я скажу!» – заорал несчастный, брызгая слюной. По его предплечью потекла густая коричневая жижа. Связанный человек понимал, что у него не оставалось выбора. Либо соврать, либо выложить как есть. Жуткие слухи об этой лаборатории подтвердились. Психопат и впрямь готов замучить его до смерти. Уж лучше бы его задрал тот снорк, что почти снес ему голову. Но мысль сталкера прервала жуткая боль. Этот садист без предупреждения пустил в ход нож, вонзив его в плоть. Резал, как животное. И ведь это только начало. Кречет вытащил кляп изо рта. «Я скажу! Сволочь, я скажу, только убери свой вонючий нож!» Закричал связанный человек, глядя, как струйкой выплескивается кровь из раны. «Айсбергом зовут! Я искал одного подонка, он кинул меня! Сказал, возле лагеря есть тайник в лесочке, где три мута сосны растут. Лежат ценные вещи. Когда пришел, там было пусто. Ублюдок развел меня на 10 кило зеленых. Можешь съездить, проверить. Я покажу, только прекрати резать меня, урод!» «Давай рассказывай, не останавливайся. Тебе нужно постараться, чтобы заработать на жизнь». «Сука, сука, как больно!» Кречет беззлобно ударил тому в лицо кулаком. Айс дернулся, чувствуя, как рот наполняется кровью. «Ладно, хватит!» – раненый затараторил, сбиваясь с ритма и надеясь отсрочить мучения и прекратить кровопролитие. «Геройствовать, когда тебя режут, вещь неблагодарная». «Говорю, кинули меня. Чел, у него татуировка на плече. Дима Волк, так он себя называл. Подговорил меня выкрасть у Семенова тетрадь со старыми записями, и я позаимствовал, а он его и грохнул. Меня стали искать, я сбежал. Подозрение пало на меня, я же работал на убитого. И вот так прошло 3 месяца, и выследил подонка, пытал его. Он сказал о тайнике и показал метку на карте. На ладонник я выбросил, оружие у него забрал, самого отпустил, пообещав пришить, если обманул». «Что в тайнике?» «Ничего, его обчистили. Я только записку нашел. Не веришь, да?» Кречет усмехнулся сквозь зубы, едва сдерживая себя. «Я проверю. Сиди смирно». Дознаватель двумя пальцами аккуратно вытянул выглядывающий краешек листочка в клеточку из задней части брюк. От влаги он сморщился и набух. Айсберг не соврал. На бумаге красовалась всего одна размытая надпись. «ПНХ». В переводе это означало ёмкое «пошёл нахрен». Кречет громко рассмеялся. «А зачем ему тетрадь понадобилась? Говори». Тон командира серых снова стал серьезным. «Не знаю. Толдычил мне про север постоянно. Про богатство какое-то. Золотые горы. Что проложил туда путь и даже успел побывать там. Дай бинт уже!» Кречет разрезал веревки на руках у пленного и бросил тому бинт. Айс как мог распотрошил перевязочный пакет, приложил к свежей ране. «Что, доволен, Чикатило лысый?» Кречет ухмыльнулся и достал из кобуры пернач. Постой, давай без глупостей!» – запричитал Айс, пытаясь выторговать себе жизнь. «Всегда можно найти компромисс!» Начальник охраны больно ткнул пистолетом в нос пленному. «Говоришь, Дима Волк кореш твой?» «Да, он подставил меня, клянусь!» «Хм, продолжай». Кречет убрал пистолет от лица сталкера. Он отошел к стене и оперся на нее. Айсберг перемотал рану, морщась от боли. «Я же говорил, подставил он меня. 2 раза. Я проделал долгий путь. Я едва добрался до схрона. Дальше просто. На меня вышла стая голодных псин. Я отбился. Шавка прокусила ногу. С оврага не смог до начала бури выбраться. С прокушенной ногой я рванул к лагерю. Хорошо патрон в стволе был. Выстрелил, увидел вашего человека в оптический прицел». «Ботаника благодари, у которого оружие украл. Зачем пытался сбежать?» Беглец помялся несколько секунд, не зная, что ответить. За него это сделал псевдоследователь. «Эй, приятель, я догадался, почему ты подставился. Семенов якшался с представителями Тесла. Насолил серым на болотах. Ай-яй-яй, жаль, не догадался глянуть ориентировки по твоей роже. Так бы самолично скормил снорком. Но веришь, мне похеру на твои косяки. Мне не понравилось, что ты меня нагрел. Меня, слышь, морда. Тебе повезло, что ты не порешил ботаников. Я не хотел никого убивать. Я пытался уйти, сбежать по-тихому». «Ты вонючая крыса». «Чего? Не гони, мужик. Ты бы все равно меня допросил и сдал бы меня, как стеклотару, своим серым друзьям». Кречет размахнулся и ударил пленного Айса кулаком в нос. От мощного джеба человек свалился со стула и замычал. «За эти слова можно пулю получить». Капитан передернул затворную раму пернача. Айс с прокушенным языком и изрезанным плечом чуть не отключился от потери крови. Шмыгая носом, он закинул голову наверх на полу, пытаясь остановить кровотечение. «У меня не осталось выбора». Наемник серых навис над сидящим раненым. Пистолет подрагивал у него в руке. «Ладно, последний вопрос. Где находится тайник? Хочу убедиться в правдивости слов. Видишь, ты неубедительно рассказываешь. Не впечатлен». «Три сосны. Там много аномалий. Уверен, в аду для тебя приготовили особый котел». Айсберг сплюнул кровавую кашу. «По делу говори, пока зубы не выбил». «Три сосны? Отдельно стоящих, да?» «Тугой. Да, на поляне, в лесочке. С левой стороны яма с водой, в 10 метрах от нее». Кречет, не сводя глаз с мученика, открыл дверь. «Пит», – позвал он Владимира, – «иди сюда». Петюшин не пришел, прибежал. Он застыл, как вкопанный, глядя на лужу крови под стулом и окровавленного беглеца на полу. «Пит, хорошо знаешь Красный лес». «Более чем. А что такое?» «Три сосны на поляне, рядом озеро. Помнишь место?» «Постой, постой. Ямы и мутососны?» «Какая разница? Раскоряки с рыжими иголками». Пит помолчал, вспоминая карту Красного леса и посещенную местность. «Быть не может. Рядом с лабораторией нет похожих мест». «Я так и думал». Кречет приставил пистолет к горлу несчастного. «Помнишь, я говорил, тебе придется постараться, чтобы сохранить жизнь». «Но ты нагло врешь, мешаешь следствию. Я сейчас достану нож, вспорю тебе живот, а потроха засуну в горло. Ты умрешь не от потери крови. Нет, ты задохнешься с кишечником во рту». «Я не вру. Как там тебя? Кречет? Черный сталкер-судья. Три сосны. Хочешь, координаты покажу? Во, у меня на планшете есть. Зачем мне трындеть, душегуб?» «Пит, посмотри, не врет ли он. В ящик стола загляни». Петюшин подошел к столу, где лежало барахло Айса, порылся в его ящике и вынул потрепанный аппарат корейской фирмы. Он был выключен. Через минуту зажегся дисплей, выводя на общий экран карту местности вчерашнего дня. «Разряжен. Батарейки 3% осталось», — сказал Вова, глядя на допотопный коммуникатор второго поколения. «Плевать. Ну, чего молчим, смертник?» Сталкер вытер грязный нос, правой рукой он держался за окровавленное предплечье. «Пароль 3214Zen, латинскими большими буквами». Петюшин ввел пароль, и на экран выскочила устаревшая карта Красного леса с пометками. Тайники, адреса нужных людей, значимые объекты. «Маркер синего цвета найди». Владимир пальцем сместил карту вниз, увеличивая картинку и без того дрянного качества. «Невероятно! Как это возможно?» Ученый поменялся в лице. «Пит, чего там нашел?» – поинтересовался Кречет. «Я сейчас приду». Командир серых заметил, как лихорадочно засверкали у ботаника глаза, как тот забегал, заметался по лаборатории. КПК-химик к вящему неудовольствию начальника забрал с собой. Петюшин защелкал мышкой, загружая на монитор карту с ландшафтом, сместил курсор в самый верх экрана, большей частью заштрихованного, сравнил с меткой Айса. В этот момент у него за стулом возникла фигура худощавого немца. «Пит, у меня новость. Север открылся сегодня ночью. Он стал доступен». Беглец Айс действительно не врал. Тайник существовал. Только находился он на границе с севером. По словам сталкера, закрытые территории открылись еще вчера, до 8-9 вечера. Когда Айс появился, туман исчез. Маркер указывал лишь предполагаемое место. Учитывая, что над севером постоянно клубились облака и сигналы спутников искажали аномалии, становилось понятно, почему он не видел ошибки. Кречет все еще беседовал с Айсом. Петюшин попросил того рассказать в подробностях, как он туда забрел. Пока воодушевленный Анджей проверял в третий раз показания приборов, по которым он и вычислил перемещение активной зоны, Пит внимательно выслушал рассказ пленника. Исходя из слов бродяги, ничего необычного он не заметил. Чахлые деревца, мутировавшие кусты, желтая трава – типичный пейзаж для этой части Красного леса. Однако кое-что его заинтересовало. Почва возле тайника была рыхлой и влажной. И воздух сырой. Гнильцой отдавало через респиратор. Наверняка дальше начиналась топь. Метеорологический зонд показывал по влажности 85%, что соответствовало болотистой местности в октябре. «Ну что, Анже?» – склонился над коллегой Вова. «Все сходится, Володя. Север открыл врата для руссо-туристо. Я сделал запрос нашим друзьям. Те согласны с доводами». «Нужно вбросить инфу в сеть с пометкой «Срочно». Опередим ботаников с НИИТК. Пусть лопнут от зависти». «Ага. Помнишь, мы разговаривали об аномальной силе этого шторма? Гипотеза о сверхвыбросах подтверждается. Но его природа будет другой. Смотри, график перемещений пертурбационных процессов. Я рассчитал по формуле силу скачок магнитного индукционного поля и отобразил преображение на графике. По оси Y в 10 вечера энергетический бум достиг максимального значения. У нас сбоила электроника. Давление прыгнуло вверх. Но сверхвспышки помешали излишняя солнечная активность и вихревые возмущения, и геотектонические процессы. Помнишь землетрясение? Вышла накладка. Энергия квантов упала до стандартных 2-3 ЭВ. Произошла сильная буря, без значительного влияния на местность аномального катаклизма. Казалось, все, стоп. Супермиссион капут. Нет, не конец. Вчера произошел сбой или откат системы на более устойчивую новую систему. Я назвал это редкое явление ложным выбросом. И сейчас опишу самое интересное наблюдение. Анализ собранных данных в Красном лесу, который находился в 3 километрах от эпицентра фальшемиссион, показал любопытную деталь. Ты помнишь, что при квантовом переходе освобождается огромное количество энергии? А теперь спроси, куда исчезла квантовая масса? Хочешь сказать, она зависла в потенциальной яме? Осторожно поддержал монолог немецкого специалиста Пит. Большая ее часть. Она не могла исчезнуть, вроде тумана над Припятью. Налицо закон сохранения энергии. Это громкое заявление, Анжей. Как я понимаю проблему, то вскоре произойдет настоящий всплеск. Да, 3, 4, может 5 дней. Мало информации. Не говори никому. Нужны доказательства. Есть один вариант. Когда Пит покинул немецкого френда, часы показывали 5 утра. Он сделал себе чашку кофе, раздумывая, что предпринять дальше. Гипотеза Анджея попахивала научной фантастикой. Физик предлагал заново переосмыслить концепцию происхождения выбросов и отвергал признанные достижения в области исследований по этой теме. И еще просил найти новые данные, чтобы он мог доказать свою правоту. У него в голове не укладывалось, что Герр Ракицки придумал грамотно обоснованную теорию за ночь. Неужели он пришел к ней раньше и лишь вчера огласил крамольную мысль? Надо же, как фишка легла. Однако Бюргер прав. Кто-то должен провести исследование севернее Красного леса. И этим человеком станет он. Пит, не откладывая, разыскал Кречета. Тот мыл окровавленные руки с мылом. На полу по-прежнему сидел привязанный к стулу пленник. Судя по опущенной голове, тот дремал или делал вид. «Кречет, есть разговор. Выйди, пообщаемся». «Давай на улицу». Начальник охраны толкнул ногой айсберга. «Не уходи никуда», – сказал он, и в связанные сзади руки насильно вложил неудачнику светошумовую гранату. «Держи крепче, иначе останешься глухим до конца дней». Вдвоем они вышли на свежий воздух, прихватив по респиратору и теплой куртке. А Кречет еще и вооружился. Утро встретило их легким ветерком. Подул он с северо-западного направления, где 12 часов назад стоял плотный густой туман. Теперь они могли как следует оценить масштабы аномального шторма. В радиусе 100 метров от них лежали поваленные деревья, разбросанные ветки, корни, сосновые иголки, камни. Байк комара представлял собой груду искореженного железа. Смятые секции металлического забора говорили о страшной силе урагана. К тому времени система безопасности работала в полную мощь. Мануэль аккурат завершил настраивать сложную в техническом плане конструкцию. Кэп подозвал Дятла и Скримера, эту сладкую парочку, как говорили за спиной, и отправил ребят отдыхать. «Кречет, мне нужно на то место, где айсберг разыскал тайник», – сказал тихо Петюшин. «Я так долго мечтал сделать нечто стоящее, и вот пробил час. Я не хочу упускать такой шанс». «Мне по барабану. Нет». «Пойми, я не зря выбивал себе место на севере. Не потому, что больше платят. 3 года я болею им после того, как фанат однажды у костра рассказал пару баек. Я тогда был молодым, наивным, но сейчас многое из сказок оказалось правдой». «Ты всего лишь ученый червь. Тебе не потянуть север», – скептически ответил ему командир. «Кречет. Стрелять я умею, различать аномалии тоже. С тобой или без тебя, но я уйду. Сам. Найду людей, заплачу им. У меня есть сбережения. Хватит и на оружие, и на проводников. Это моя мечта, и я следователь, а не обычный химик». «Пит, хватит. Я не пойду на это. Есть правила, которые...» «В топку правила! Плевать я хотел на них! Я тебя никогда ни о чем не просил. Сейчас прошу. Позволь сгонять на тигре к тайнику, осмотреться. И назад. Воткну датчик в грунт, и хватит». «Какой упорный. Я так понимаю, ты решил за всех?» «Ну да». «Инструкции писаны кровью. Не я их выдумал». «Ладно, дай мне 5 минут. Если обстоятельства поменялись, то...» Капитан Серых замялся и не договорил. С этими словами он вошел в комплекс. В голову Петюшина закралась мысль, что не так прост кречет, как кажется. Вышел он в глубокой задумчивости, будто некая сила вынудила отменить прежнее решение. «Я не позволю, чтобы твою никчемную тушку растерзала мухобойка. Хрен с тобой, пакуй чемоданы». «Комар! Сюда вали, есть работенка!» – гаркнул лидер Серых, подзывая к себе подчиненного. Владимир едва не бросился на шею суровому кречету. Этот немолодой кремень поддался на уговоры, чего раньше не происходило. У начальника службы безопасности были огромные полномочия, вплоть до ликвидации всех присутствующих согласно параграфу 78. Видимо, Кэп пересмотрел свои ценности после памятной ночи. Внутри у Володи горело от предстоящего приключения. Он идет на север. Чувствуя, как адреналин вскипает в крови, парень помчал в здание, где лихорадочно принялся собирать пожитки.